Мы уже рассматривали родственность культов западных Палестина семитов восточным Вавилония и Аккад семитам на примере культа Астарте и Штар. Относительно евреев, о которых Библия рассказывает как о возвратившихся из вавилонского пленения, слова в кавычках, есть все основания утверждать, что они полностью восприняли основные черты вавилонского культа. В Талмуде говорится: «Сказал раби Ханания, имена месяцев принесли с собой из Вавилона». Иерусалимский Талмуд, трактат Рош Гашана, 81. Емельянов пишет: «На основе непурского календаря был создан семитоязычный вавилоно-ассирийский календарь, послуживший образцом еврейского и сирийского календарей». Евреи заимствовали вавилонскую календарную систему в период плена, VI век до нашей эры. До сих пор евреи и арамеи всего мира пользуются вавилонским календарем в культовых целях. По нему, непурскому календарю, отсчитывали время священное, а значит, наиболее реальное, связующее поколение богов и сферы обитаемого мира. Унификация непурского календаря была проведена после гибели Третьей династии Ура около 2017-1985 годов до нашей эры, после чего он стал не просто главным, а единственным календарем двуречья. Примечание Емельянов, Непурский календарь и ранняя история зодиака. И далее. Старая шумерская традиция, несмотря на всевозможные искажения, дошла до жителей Передней Азии II-I тысячелетия, и наиболее существенным образом это касается значения месяцев, связанных с распространенными мифами и поверьями, как то плач по Думузи, поминки, очищение Иштар, потоп. В частности, еврейский послепленный календарь, будучи точной копией вавилонского, сохранил основную семантическую нагрузку непурских месяцев. Так, в мишнаитском трактате Рош Гашана месяц Ниссан назван месяцем царей, Тишрей – месяцем Божьего суда, Элул с его праздником кущей – месяцем очищения и раскаяния в грехах. В еврейском послепленном календаре, заимствованном у вавилонян, сохранены многие языческие представления, связанные еще с обрядами непурского календаря. На ритуальном уровне традиция осталась почти неизменной. Примечание. Емельянов. Непурский календарь и ранняя история зодиака. Далее приведены доводы, основанные на статье Цальника, 1993 год. Однако вавилонский культ, помимо гермопольских и гелиопольских основ, смешался с более древней религией домоисеевых племен, которая процветала среди западносемитских народов, в частности в Угарите и Финикии. Обрядности культ евреев, описанные в Священническом кодексе Библии, ряд авторов отождествляли с аналогичными культом и обрядностью Ваал-Цафона. Наши исследования, смотри приложение 11, показывают, что авторы элохической части Библии были связаны с доктриной древнего культа Илу, Эл или Элохим, тождественного эзотерической доктрине Моисея, тогда как авторы яхвической части Библии восприняли, по сути, культ другой части ханаанейского жречества, то есть культ Баалу, отождествленный с угаритским Ево. Примечание. Циркин, как и Шифман, отмечает, что высказывается порой мнение о его, Балу, связи с еврейским Яхво, бывшим первоначально богом бури, а потом уже ставшим единственным и всемогущим богом. Циркин, мифы Финикии и Угарита. Трансформировавшимся ко временам Иисуса в культ Вакха. Указанное противостояние сторонников двух антагонистических религиозных концепций и вылилось, вполне вероятно, в кровавое побоище на празднике кущей, спровоцированное отказом храмового священства Иеная соблюдать древний обычай освящения воды, тяготевший к аллахическому культу. Нет оснований утверждать, что вся глубина символизма воды и крови была доступна фарисеям, возмутившим народ против священников храма, и что они в праведном гневе отстаивали исключительно духовные принципы. Во всяком случае, вряд ли можно сказать подобное о главе фарисеев Симеоне бен Шетахе. Фарисеи прежде всего думали о форме ритуала, а не о его духе. Обе группировки, фарисеи и саддукеи, явно представляли собою политико-религиозные партии, стремившиеся прежде всего к власти. Однако истоки обрядности праздника Суккот уходят в глубину веков и сами по себе довольно поучительны. Рассказывается, что каждый день на рога жертвенника Иерусалимского храма возливалась кровь жертвенных животных. Лишь 7 дней в году в рассматриваемый нами праздник Суккот кущей, кроме крови и вина, происходило возлияние воды. Сам обряд, согласно описанию раввинов, смотри, Мишна, трактат Сукка, 4.9.10, выглядел следующим образом. В первое утро Суккота, с первым криком петуха, длившееся с вечера веселье, прерывалось. Левиты, храмовые служащие, под трубные звуки направлялись к восточным воротам храма и спускались к источнику Силоам. Они достигали нижнего двора, ведущего на храмовую гору, гору Мория. Говорится, что древний ритуал первого храма, то есть элохистов, предполагал поклонение восходящему в это время солнцу. Однако после вавилонские жрецы – яхвисты. Примечание. Данный вывод о существовании двух жреческих школ поддерживает, например, Кноэл, по мнению которого сочинение яхвиста появилось не раньше эпохи вавилонского плена. Изменили этот ритуал, поэтому левиты, достигнув этого места, поворачивались спиной к солнцу, дабы не подумали, что они ему поклоняются. Обращали свое лицо на запад, к храму, и каялись в грехах древних евреев-священников, элохистов, служивших в первом храме. Цитата. «В этом месте наши отцы, повернувшись спиной к храму, кланялись солнцу, восходящему на востоке. Мы же не так, но глаза наши обращены к Господу». Спустившись к источнику, они наполняли золотой кувшин водой, который должно было хватить на 7 дней праздника, и возвращались на храмовую гору, а оттуда во внешний двор, поднимались на 15 ступеней и достигали водных ворот Шаар-Амаим. Коган, священник, с золотым сосудом в руках, поднимался к юго-западному углу жертвенника, под которым находился шатан, где и совершалось возлияние. Там стояли 2 серебряные чаши, предназначенные для возлияния. Одну из них Каган наполнял водой, другую – вином. Примечание. Думается, что со времен Ездры, так же, как и во времена Маккавеев, чаша наполнялась кровью жертвенного животного. Затем он брал в правую руку чашу с вином и протягивал ее востоку, то есть солнцу, а в левую с водой, и протягивал эту левую руку на запад, к храму. Затем Каган воздевал обе руки к небу и возливал одновременно из обеих чаш вино и воду на жертвенник, откуда они, как и жертвенная кровь, приносимая в иные дни в храме, по специальному желобу стекали в Кедронскую долину. В последний день праздника, называемый Великим, ритуал возлияния воды достигал своего апогея. Священники обходили жертвенник 7 раз, а затем выливали воду с особо подчеркнутой торжественностью. Это была Хошана Рабба, то есть Великая Хошана, буквально «Спаси же теперь». Обхождение 7 раз вокруг жертвенника символизировало движение 7 планет, оккультной традиции, но движение вокруг чего? В солнечной традиции это духовное солнце, в лунной традиции – Земля или Луна.